В бессонные ночи Анетта снова и снова возвращалась к этой страшной мысли. Она слушала, как спит ребенок, и стоило ей уловить малейшую перемену, немного учащенное дыхание, стон или минутные затишки, как у нее замирало сердце. Закравшаяся в сердце тревога поселялась там надолго. Анетта не знала более священного бездумного покоя ночных часов, когда, отдыхая движение мыслей, тело и душа грезят без сна, подобно водяным цветам, которые тихо покачиваются на поверхности ночного пруда. Сердце способно оценить райское блаженство покоя только после того, как его утратило. Отныне Анетта на стороже. Каждое мгновение приносит ей новые тревоги и сомнения. Даже в том, что казалось всего надежнее, она с трепетом чует опасность. Сильвию трудно было обмануть. Замужественной веселостью Анетты, подшучивающей над своей слабостью, она угадала физическое недомогание и тоску, какую испытывает животное вне стада. Она решила, что Анетте надо уехать отсюда и поселиться в каком-нибудь деревенском домике в нескольких часах езды от Парижа. Тогда она, Сильвия, сможет ее навещать почти каждый день. И вместе с тем возвращение Анетты не вызовет толков. Она-то не прочь была вернуться, но открыто в Париж к себе домой она слушать не хотела никаких возражений. Напрасно Сильвия доказывала ей, что это безрассудство, что она рискует потерять покой. Анетта заортачилась. Гордость не позволяла ей прятаться от людей и страха перед общественным мнением. Все то счастливое время, пока она носила ребенка, она не думала, что скажут люди. Она жила наедине с своим счастьем. Ни для чего другого не оставалось места. Теперь ее счастье было все так же велико, но ей хотелось поведать о нем миру. Ей было тяжело, что она должна его скрывать. Это оскорбляло ее. Как прятать людей, как что-то постыдное, ее сокровище, ее гордость? Это все равно, что отречься от него. «Отречься от тебя, мое солнышко!» Она страстно поцеловала сына. «Мне не следовало уезжать. Я должна была объявить о тебе всем в первый же день. Нет, довольно играть в прятки. Я покажу им тебя и скажу, смотрите, какой у меня красавец. Скажите сами, вы, другие матери, и такого нет ни у кого из вас». Она вернулась в Париж и там осталась. Дочь Рауля Ривьера хорошо понимала, что не так-то легко будет заставить общество примириться с ее поступком. Она, как отец, презирала мнение света, но не научилась у отца ловко обходить светские правила и предрассудки, делая вид, что подчиняется им. Нет, она намерена была с ним бороться и победить. Первый опыт был довольно удачен. Старая тетушка Викторина в отсутствии Анетты оставалась хранительницей дома. Это уже много лет было ее обязанностью. Маленькой женщине перевалило за 60, но у нее был свежий цвет лица, и щеки гладкие, без единой морщинки, обрамленные плотно прилегавшими буклями в попельотках. Тихая, кроткая и безобидная, до крайности боязливая, она умела оградить себя от всего, что могло бы нарушить ее покой. Анетта с детства привыкла видеть тетушку всегда в хлопотах по хозяйству. Старушка избавила ее от всех домашних хлопот. Следила, чтобы в доме было чисто и уютно. Надзирала за кухней. Она и сама любила вкусно поесть. Словом, была на положении преданной старой служанки, которые не стесняются, потому что она стала вроде как предметом домашней обстановки, чем-то вроде мебели. С мнением тетушки не считались. Впрочем, она и не имела своего мнения. За 30 лет жизни в доме брата тетушка Викторина могла бы насмотреться и наслушаться странных вещей, но она ничего не видела, ничего не слышала. Только насильно можно было бы заставить ее увидеть то, чего она не хотела замечать, а Рауль был далек от этого. В тесном кругу друзей своих он называл тетушку Викторину глухонемым стражем своего сераля. Он открыто смеялся над ней, вышучивал и дразнил, называл толстые дурищи и часто доводил до слез, потом всячески его умасливал, звонко чмокал в обе щеки и позволял себя баловать, как старого мальчика. Она вспоминала о нем как о человеке с золотым сердцем. Более того, как о святом, что могло бы немало позабавить Рауля Ривьера в могиле, если бы этого ненасытного любителя земных радостей могло что-либо развеселить в ненавистном ему подземном мире.